школе. Уважение к учителю. Мышата пошли в школу. Они познакомились с первой учительницей, почтенной черепахой. Однажды перед занятиями Белый дал Серому телефон, чтобы тот посмотрел новую игру. Серый сидел на скамейке и очень увлеченно играл. Мимо проходила черепаха. «Здравствуй, Серый!» — обратилась учительница. «Угу», — ответил Серый, даже не подняв головы. «Выучил ли ты уроки?» «Угу», — раздался звонок. «А вот и звонок. Пойдем в класс», — сказала черепаха. «Угу». Учительница ушла. Прошло еще 10 минут, у Серого в игре закончились жизни, и он оторвался от телефона. «Ой, а где все?» «Мамочки, урок же! Контрольная!» «Можно?» — заглянул Серый в класс. Он вспотел и тяжело дышал. Черепаха взглянула на Серого и предупредила. 5 минут осталось. Садись за работу, пиши, сколько успеешь». И хотя Серый готовился к контрольной, он едва успел закончить 2 примера. И, конечно, получил не ту оценку, на которую рассчитывал. Совет ребенку. Всегда вставай перед старшими, которые обращаются к тебе, когда ты сидишь. Учителя, родители знакомых детей, другие взрослые, которых ты знаешь. Если ты в этот момент играешь или ешь, отложи игру или еду. Когда разговариваешь со взрослыми, не жуй жвачку, не держи руки в карманах. Самое важное в отношениях со старшими – это уважение. В будущем эта хорошая привычка уважать старших и более опытных людей не раз поможет тебе в жизни. Поведение и дисциплина на уроке. Однажды на уроке учительница-черепаха рассказывала о сельском хозяйстве. «На юге, конечно, производят много зерна». «Кому вы рассказываете?» — зевнул Белый. «В нашей стране выращивают рожь, пшеницу, ячмень, овес». «Я все это ел, на всех полях меня знают!» И Белый принялся рисовать фигурки в тетради. Потом крутиться на стуле, раскачиваться и стучать ногой о стул бурундучка-полосатика, который сидел перед ним. Зерновые и бахчевые культуры — бах! Стул Белого опрокинулся, и мышонок полетел на пол. «Ты у нас бахчевая культура!» — подал Белому руку полосатик. «Так громко бахаешься! Хватит мой стул пинать! Лучше учительницу слушай!» Директор на линейке рассказывал, как важно, чтобы ученики были дисциплинированы. «А что такое дисциплинированы?» — спросил суслик. «Вы должны слушать, что говорит учитель», — сказал директор. «В классе должно быть тихо». Первым уроком в расписании стояла математика, и почтенная черепаха писала пример на доске, когда ученики вернулись с линейки. «Так, все молчат», — строго сказал Серый, заходя в класс. «Никто не разговаривает», — поддержал его Белый чуть громче. «Тишина должна быть в кабинете», — еще громче добавил суслик. «Никто не кричит», — закричал хомяк. «Никто не орет», — заорала морская свинка. «Что здесь происходит?» Дверь распахнулась, и зашел директор. «Мы так тихонечко поорали, что уши слегка заложило», — усмехнулась черепаха. Совет ребенку. Не следует отвлекаться на уроки, перебивать учителя и спорить с ним. Нужно внимательно слушать объяснение, а чтобы задать вопрос, следует поднимать руку и говорить только, когда разрешит учитель. В школе не нужно кричать, не стоит бегать, если ты, конечно, не на уроке физкультуры. Я и одноклассники. Однажды Серый на перемене остался в классе. Его одноклассник Суслик достал из портфеля сухарик и начал грызть. Серому вдруг тоже захотелось сухарик. «Поделись, а?» «Не могу», — отозвался Суслик и продолжил аппетитно хрустеть. «Вот это ты жадина!» Но... Серый схватил портфель суслика и вытряхнул все содержимое на стол. Учебники и тетради разлетелись в стороны. Съедобного больше ничего не было. «Я хотел сказать...» — суслик глубоко вздохнул, — «что у меня всего один сухарик». Но Серого охватила непонятная злость. Он зачем-то щелкнул суслика по носу и фыркнул. «Будешь знать, очкарик!» На уроке Серый дразнил суслика, мешал другим одноклассникам, шелестел конфетами, а фантики бросал под стол. Учительница вызвала в школу Леопольда. После беседы с ней Леопольд строго поговорил с Серым. «Не узнаю тебя. Ты унизил одноклассника. Он жадина. Ты следи за своим поведением, а он будет следить за своим. Кто вел себя на уроке ужасно?» «Мне показалось», — шмыгнул носом Серый, «что во мне проснулся кто-то противный, и я ничего не смог с ним сделать». «У всех нас бывают неудачные дни. Давай я помогу тебе прогнать кого-то противного». Леопольд обнял Серого и погладил по голове. «Ты очень хороший мышонок». «Правда?» Леопольд кивнул. На следующий день Серый извинился перед сусликом и подарил ему большую конфету. Попросил прощения и у учительницы. И стал учиться сам справляться с противным Серым, который иногда в нем просыпался. Совет ребенку. Не обижай и не обзывай одноклассников. Не мешай им на уроках. Никогда не трогай чужие вещи. Не мусори. Будь дисциплинированным и аккуратным. С веселыми и воспитанными ребятами все хотят дружить, а с хулиганами — нет. Новенький. Однажды в класс зашел директор. Директор в школе был замечательный, только заикался немного. «Позвольте представить вам, ребята, нового ученика, котенок». На перемене Серый и Белый смеялись. «Котенок!» «Цып-цып-цып! Не котенок, а куренок!» И к новенькому ученику прилипло обидное прозвище «куренок», что котенку, конечно, не нравилось. А через месяц в городе проходили большие соревнования по баскетболу среди разных школ. Команда, в которой играли Белый, Серый и котенок, вышла в финал. До последнего свистка оставались считанные секунды. Счет был равный. Белый выбежал к кольцу, огляделся, и единственным открытым игроком оказался котенок. Белый передал мяч ему. Котенок высоко подпрыгнул, сделал бросок. «Фьють! Мы победили!» Вся команда бросилась обниматься. Белого и котенка качали на лапах. «Как ты великолепно взлетел к кольцу!» — восхищенно сказал котенку Серый, когда они шли к раздевалке. «Будто птица!» — поддакнул Белый. «Курицы не летают!» — обиженно буркнул котенок. Мышатам только в этот момент вдруг стало ясно, что своими неосторожными поддразниваниями они очень задели одноклассника, с которым у них много общего, с которым им хотелось бы подружиться. «Прости нас, котенок!» «Прости нас, котенок!» — хором сказали они. Не сразу, но котенок поверил мышатам, простил их, и теперь уже троим друзьям было весело и интересно в школе. Совет ребенку. Не обижай новых одноклассников. Воспитанный человек всегда поможет новичку познакомиться со всеми и подружиться. Очень некрасиво обзывать любого человека, а тем более того, кто еще новенький в коллективе. Он растерян и не всегда может ответить. Мальчики и девочки. Однажды учительница рассказала на уроке, что вежливые мальчики всегда помогают девочкам. Придерживают тяжелые двери и пропускают девочек вперед. И вот на перемене класс пошел в столовую. «Это я сделаю. Подвинься! Посторонись!» «Что там в дверях происходит? Почему мы не можем пройти? Так хочется есть!» — тараторила мышка-пышка морской свинке-плюшке. «Это наши мальчики», — усмехнулась Плюшка. «Сейчас между собой передерутся, чтобы показать, что они самые вежливые, и нас пропустят». «Так там такая потасовка, что нам при всем желании не пройти», — удивилась Пышка. «А об этом они не подумали». Плюшка вздохнула. «Девочки, давайте через другой вход в столовую». Совет ребенку. Воспитанный мальчик пропустит девочку вперед и придержит дверь. И также поможет ей, если видит, что она в этом нуждается. Например, поднимет упавший предмет и подаст его. При выходе из транспорта подаст девочке руку для опоры. Девочкам обязательно следует поблагодарить мальчиков за проявленную заботу. При этом не стоит смущаться, отказываться и тем более насмехаться над желанием помочь.